«Входите, Гарви!» Улыбка сенатора лучилась почти той же теплотой, как и в минувшие времена. Улыбка, которая помогала ему одерживать победы на выборах. «Теперь мы можем начать. Благодарю всех за то, что вы пришли. Думаю, было бы неплохо заслужить полный отчет о том, как обстоят у нас дела». «Появилась какая-то причина сделать это именно сейчас?» – спросил Джордж Кристофер. Улыбка Джеррисона осталась столь же уверенной. «Да, Джордж, несколько причин. Мы получили по телеграфу сообщение, что Дик Вильсон направляется к нам сюда. Хочет с нами повстречаться. И не один, а в сопровождении». «С новостями из внешнего мира?» – спросил мэр Зейтс. «С некоторыми», – ответил Джеррисон. «Эл, пожалуйста, не будете ли вы любезны начать?» Харди вытащил из портфеля бумаги и начал зачитывать. «Сколько акров уже очищено от камней? Сколько можно будет засеять озимой пшеницей? Опись поголовья скота, оружие, оборудование». Когда Харди закончил, у большинства из тех, кто находился в комнате, вид был усталый. «Заключение таково», – сказал Харди, – «что эту зиму мы протянем, если повезет». Это у присутствующих вызвало интерес. «Времени осталось немного», – предупредил Харди. «До того, как настанет весна, у нас здесь будет чертовски голодно, но шанс у нас есть. Мы располагаем даже запасом медикаментов и медицинского оборудования. Создана и работает клиника доктора Вальдемара». Харди сделал секундную паузу. «Теперь о плохих новостях. Люди Гарви Рэндалла провели обследование плотины и силовых станций, связанных с ней. Вывод – снова пустить их в ход не удастся. Слишком много унесено водой. Из перечня оборудования, которое запрашивают инженеры, мы не имеем и четверти. Для того, чтобы возразить здесь часть цивилизации, понадобится немало времени». «Черт, мы и так цивилизованные», – сказал начальник полиции Хартман. «Почти нет преступлений, у нас достаточно еды, у нас есть врач, есть больница, в большинстве домов есть водопровод и канализация. Чего нам еще надо?» «Было бы неплохо иметь электричество», – сказал Гарви Рэндалл. «Конечно, но мы можем прожить и без этого», – ответил шеф Хартман. «Черт возьми, мы можем так прожить до весны». И Гарви вдруг стало весело. Ужасное время, время его прибытия в твердыню. Конец света превратился в бесконечную агонию. И черт побери, послушать нас, сейчас бедствующих, вот этого недостаточно, остаться в живых. Меня могли бы не впустить, прогнать обратно. Сенатор Джеллисон кашлянул, чтобы привлечь внимание. В комнате стало тихо. «Есть еще новость», — сказал Джеллисон. «У нас новый претендент на должность президента, Гектор Шори». «Кто такой, черт побери, этот Гектор Шори?» — спросил Джордж Кристофер. «Председатель Палаты представителей. Недавно избран на партийном совещании. Правда, я что-то не припомню, чтобы в Палате представителей проводилось голосование по всем правилам. Однако его заявление лучше из всех, что мы слышали. И, по крайней мере, правительство Колорадо Спрингс говорит так, будто оно владело положением в стране». «Я и сам мог бы так», — сказал Кристофер. Сенатор рассмеялся. «Нет, Джордж, не смогли бы. А вот я бы смог». «Кого это волнует?» Джордж Кристофер был настроен воинственно. «Помочь они нам не могут, и посадить в тюрьму тоже не могут. Им придется беспрерывно бороться с другими правительствами Соединенных Штатов. Но даже если они победят, до нас им все равно не добраться. Почему же мы должны прислушиваться, черт побери, к тому, что они говорят?» «Я бы подчеркнул, что Колорадо Спрингс располагает самыми крупными военными силами в этой части света», — сказал Эл Харди. «Самыми крупными из тех, что уцелели. Кадеты армии, нарад. Войска расположены в районе Шаенских гор, база военно-воздушных сил Энд и, по меньшей мере, полк горных стрелков». «Все равно они не смогут добраться до нас», – настаивал Кристофер. «Поймите, я не против того, чтобы Соединенные Штаты возродились заново, но я хочу знать, какова цена. Потребуют ли они, чтобы мы платили налоги?» «Хороший вопрос», – кивнул Джеллисон, оглядел присутствующих. «Что бы ни произошло, все равно об этом можем не думать до весны. К весне мы либо выстоим, либо будем мертвы». Эл утверждает, что второе менее вероятно. Кивки и приглушенные возгласы одобрения. «Теперь вот что», – сказал Джеллисон. «Я пригласил Гарви присутствовать на этом совещании, потому что у него есть одно предложение. Гарви предлагает послать во внешний мир еще одну экспедицию, чтобы раздобыть побольше оборудования, которое может оказаться для нас необходимым следующей весной». Он вытащил лист бумаги, в котором Гарви узнал список, подготовленный им, Брэдом Вагонером и Тимом Хамнером. «Большая часть того, что указано в этом перечне, до весны нам не понадобится». «Но оно быстро приходит в негодность, сенатор», – сказал Гарви. «Электрические приборы, запчасти, транзисторы, электромоторы. Много чего, что еще можно было бы использовать. Хотя эти приборы, моторы и так далее, сейчас находятся или находились под водой. К весне все это придет в полную негодность». «Во время прошлой вылазки во внешний мир мы потеряли 4 человека», – сказал Джордж Кристофер. «Вот что плохо». «Потеряли, потому что послали мало людей», – ответил Гарви. «Нужно, чтобы мы представляли собой силу. На большой отряд они не нападут». Гарви был горд тем, что держит себя под контролем. Вряд ли кто-нибудь догадается по его голосу, как страшит его то, что придется выйти за пределы этой долины. Он взглянул на море. Она знала. Она не смотрела на него, но она знала. «И на это понадобится много бензина», — сказал Эл Харди. «К Кроме того, пострадает запланированный распорядок работ. И в любом случае, вы все равно можете оказаться втянутыми в драку. Ну, если мы возьмем достаточно людей, все может оказаться и не так плохо, сказал Джордж Кристофер. Но больше я на вылазку с какой-то парой грузовиков не согласен. Гарви прав. Если вылазка, так в ней должно участвовать много людей. 10 грузовиков, 50-100 человек. Мне кажется, это все следует хорошо обдумать, сказал преподобный Варли. Голос его был задумчив и грустен. Да, сэр, Кристофер говорил решительно. Преподобный отец, я хочу мира не меньше, чем вы, но не знаю, как добиться того, чтобы все происходило мирно. Не забывайте о соседях Дика, о тех, которые были съедены. Преподобного Варли передернуло. Я не это имел в виду, сказал он. Наступила пауза, которой воспользовался Гарви. Тим поработал с телефонной книгой и картами, сказал он. Мы определили местонахождение магазина снаряжения для подводного плавания. Глубина, на которой он сейчас находится, не может превышать 10 футов. Можно нырнуть туда и достать дыхательные аппараты для плавания под водой. А воздух для дыхания? Спросил Стив Кокс. Мы сможем сделать компрессор, ответил Гарви. Спроектировать его будет нетрудно. Спроектировать-то может и легко, но будет трудно сделать его, коль скоро у нас нет электроэнергии, сказал Джо Хендерсон. Он был владельцем бензоколонки, там, в городе, а теперь помогал Рэю Кристоферу в создании кузницы и механической мастерской. Разрешите мне перечислить, что нам еще необходимо, сказал Гарви. Станки. Токарные станки, сверлильные, инструменты всякого рода. И мы знаем, где найти большинство из них. Мы их обнаружили по карте. В один прекрасный день они нам ой как понадобятся. Хендерсон задумчиво улыбнулся. «Мне бы очень понадобились хорошие инструменты», — сказал он. «Обломки генераторов», — продолжал Гарви. «Подшипники, запчасти для наших транспортных средств, электропровода». «Стоп», — сказал Хендерсон. «Сдаюсь, надо делать вылазку». «Эл, можем мы выделить 50 человек на неделю?» — спросил Джеллисон. Вид у Харди был несчастный. «Эйлин», — позвал он. Из соседней комнаты вышла Эйлин. «Пожалуйста, принесите мне список распределения рабочей силы». «Хорошо». Выходя, она одарила Гарви одной из своих солнечных улыбок. Эйлин Ханкок Хамнер была не права, нужда в хороших администраторах не исчезла и после падения молота. Эл Харди часто говорил сенатору, что Эйлин – наиболее полезный человек во всей твердыне. Было не так трудно разыскать хороших рабочих, фермеров, метких стрелков, даже механиков и инженеров, но человек, умевший координировать работу, ценился буквально на вес золота. Или на вес черного перца. Харди нахмурился. Ему не нравилась затеваемая вылазка. Ненужный риск. Если Рэндалл преследует свои собственные цели, возможно, Рэндалл все еще надеется разыскать голубой вагон и тех, кто убил его жену. Или уже нет. По крайней мере, он перестал вести разговоры на эту тему. «Пока она ходит за тем, что вы попросили», — сказал шеф Хартман, — «разрешите мне внести в обсуждение свою лепту. Мы можем выделить 50 человек на неделю, но при условии, если за время их отсутствия мы не подвергнемся чему-нибудь нападению. 50 мужчин, их винтовки – это значительная часть сил, находящихся в нашем распоряжении, сенатор. Мне бы хотелось быть уверенным, что никто не собирается напасть на нас. И увериться в этом до того, как я вернусь в город с сообщением, что наши силы немного поубавились». «Я могу передать это сообщение», – сказал мэр Зейтс. «И, может быть, следует сперва до нашей вылазки выслать дозорных? Пусть они пройдутся по дороге беды. Посмотрят, нет ли там кого желающего нагрянуть к нам». «Что-нибудь через день к нам должен прийти Гарри», – сказал сенатор Джеллисон. «И Дика можно ждать с часу на час. До того, как мы примем окончательное решение, мы уже будем знать, как обстоят дела во внешнем мире. Джордж, вы хотите что-нибудь сказать?» Кристофер покачал головой. «Я на все согласен. Если там дела обстоят не слишком плохо, если там никто не поджидает, чтобы напасть на нас, тогда мы, конечно, можем совершить вылазку». Он замолчал, глядя в стену, и все поняли, о чем он сейчас думает. Джону Кристоферу и знать не хотелось, как обстоят дела во внешнем мире. Да и никому из присутствующих этого не хотелось. Выяснить, что пока ты находишься здесь, в этой долине в безопасности, там, в нескольких милях отсюда, царят хаос и смерть, и люди умирают от голода. Выяснить это и станет еще тяжелее. Вернулась, принеся бумаги Эйлин. Харди посмотрел их. «Все зависит от того, как вы определите предмет своих поисков», — сказал он. «Нам необходимо иметь больше очищенных от камней полей. У нас еще недостаточно очищенной земли, чтобы можно было посеять весь имеющийся у нас запас озимого зерна. С другой стороны, если вы разыщете побольше материалов для строительства теплиц, нам не понадобится так много земли для посевов под озимые. Еще нам очень нужны, если вам удастся разыскать, удобрения и корм для скота. Далее бензин. С одной стороны, затраты бензина и человека часов. С другой стороны, возвращение экспедиции с чем-то, о чем можно только предполагать. У каждого из присутствующих были свои предположения. Их начали высказывать вслух. И, наконец, сенатор Джеллисон сказал. «Гарви, вы предлагаете нам пойти на риск. Признаю, что этот риск вполне может и окупиться. Если что, потери будут не слишком велики. Но тем не менее это риск, А в данный момент, чтобы выжить, у нас нет необходимости. Именно необходимости рисковать. Да, все примерно так, согласился Гарви. Мне кажется, что рискнуть стоит. Но гарантировать я ничего не смогу. Он замолчал на мгновение, обвел взглядом комнату. Все эти люди, люди, находящиеся здесь, он любил их. Даже Джорджа Кристофера. Джордж – честный человек. Если случится какая-нибудь беда, хорошо, если он окажется на твоей стороне. Видите ли, если бы дело касалось только меня, я бы из этой долины и носа не высунул. Вы вообразить не можете какое-то счастье быть здесь. Чувствовать себя в безопасности после увиденного в Лос-Анджелесе. Будь моя воля, я бы никогда не вышел за границу этой долины. Но мы должны смотреть вперед. Харди говорит, что мы переживем грядущую зиму. А раз он это говорит, значит так и будет. Но за зимой настанет весна, а потом снова зима. И потянутся годы, год за годом. И может быть стоит нам приложить усилия сейчас, не откладывая, чтобы в те ближайшие годы нам жилось лучше. Конечно, не стоит заглядывать так далеко, если никаких будущих лет у нас не будет, сказал мэр Зейтс и рассмеялся. Знаете, я беседовал с этой лечащей головы докторшей. Доктор Рут говорит, что это синдром выжившего. Все, кто пережил падение молота, страдают им в той или иной степени. Некоторые полностью сошли с ума, и чтобы остаться в живых, они готовы на все, что угодно. Но большая часть людей, подобно нам, они просто боятся покинуть найденное им убежище. Я и сам такой. Мне очень не хочется рисковать. Однако в том, что сказал Гарри, есть смысл. Многое, что сейчас находится за пределами нашей долины, могло бы оказаться для нас очень полезным. Может быть, мы даже разыщем то, о чем рассказывал нам когда-то Гарри. «Голубой вагон!» – крикнули одновременно по меньшей мере четверо. Харди вздрогнул. Рэндалл может прекратить разговоры о голубом вагоне, но остальные не прекратят. Черный перец, специи, вяленое мясо, пемикан, консервированные супы, консервированные окорока, кофе, спиртные напитки, ликеры, куропатки, груши. Все, что только может привидеться в мечтах. Многие тонны деликатесов. Станки. Ха-ха. Если б Харди мог прочесть то, что вертелось в головах 50 людей, решившихся на эту дурацкую вылазку, он бы понял, что ему следовало искать. Голубой фургон. 50 пар глаз видели одно и то же. Образ голубого фургона. Наконец, сенатор Джеллисон положил конец совещанию. Ясно, что мы не можем принять никакого решения до тех пор, пока сюда не придет Дик и не расскажет, как обстоят дела за пределами нашей долины. Давайте подождем его прихода. Я посмотрю, нет ли у миссис Кокс чая, сказал Эл Харди. Гарви, вы не уделите минутку, чтобы помочь мне? Конечно. Гарви пошел к кухне. За дверью остановил вышедший раньше Эл Харди. Честно говоря, сказал Харди, мисс Кокс и сама знает, что ей надо делать. Я хотел поговорить с вами. Давайте пройдем в библиотеку. Он повернулся и пошел впереди.